Глава 7. А на следующий день директриса порадовала меня заданием обеспечивать приятную обстановку во время визита во дворец делегации от драконов. Вот ведь напасть! Я многих соседей и их обычаи успела изучить, а про этих заклятых друзей с Востока пока что нисколько. И надо же, именно их мне и подсунули. Чуяло мое сердце, что не без подсказки самой директрисы здесь обошлось. «Почему именно мне достались драконы?» Попыталась возмутиться. «Сознайтесь, я вам сразу не понравилась, вот и подкинули мне ящеров!» «Это была лотерея, милочка, и не смейте употреблять такие выражения! Вы сейчас позволили себе высказаться о высших существах в недопустимой форме вообще-то! И не вы ли так давно и усердно готовились к этому конкурсу? Вот и посмотрим, как помогли походы в библиотеку!» Слушала я ее, и что-то мне подсказывало, что неспроста эта дамочка неделю назад так легко позволила пользоваться древними книгами, которые хранились в школе. Ведь знала же наверняка, что большинство из них было на непонятном для меня языке. Вот демоница. Но ничего, до визита делегации драконов было еще несколько дней. Надеялась, успею определиться, чем их встретить и приветить. А пока направилась в библиотеку. Теперь мне срочно понадобились сельскохозяйственные справочники и кулинарные рецепты. А что? О закусках тоже следовало позаботиться. Но освоиться в сведениях про местные плоды и овощи пока была не судьба. Из читального зала меня очень быстро вывел главный маг, напомнив о моих обязанностях по соглашению. Пришлось ему подчиниться. Что он хотел от меня на этот раз? Он намекал на Мартея, на необходимость отвадить его от меня. Требования мага были вполне понятны, но его затея конкретно на сегодняшний день виделась мне как-то туманно. «Из вашего объяснения, господин главный маг, мне стало понятно лишь то, что должна вызвать у него оскомину, а для этого буду постоянно мозолить глаза главнокомандующему». «Не понял. Что ты собралась делать с его глазами?» «Не волнуйтесь вы так, никакого вреда не причиню. Это просто у землян есть выражение такое. Мозолить значит раздражать, надоедать своим постоянным присутствием». «Ничего подобного. Постоянных встреч я вам устраивать не собираюсь. Максимум 2. А лучше, если уже заодно управишься». «Как это? Неисполнимо, и не смотрите на меня так». «Как? Я чую нутром, что ты не соглашение исполнять собралась, а какие-то свои цели продвигать. Милая». Это его «милая» было сказано с тем еще выражением. Можно было бы мгновенно уже на него обидеться, но маг был прав. Оттого и не вступила в длительные пререкания. Я много чего у них здесь своего пыталась продвинуть, а значит, время и силы мне были дороги. «Дело в том, уважаемый Тьен, ничего, что я вас так назвала, или мне непозволительно такое обращение. Звучит и правда как-то интимно. Прямо как Ириньес». В этом месте я подняла на него глаза, и по задумке очи мои должны были затуманиться, якобы от глубоко скрываемых чувств. Они действительно у меня имелись, но очень уж глубоко. А наблюдалась необходимость их срочно приблизить к действительному моменту, и именно к этому демону. Наверное, в глазах моих все же что-то отразилось, иначе отчего эта жердь несколько сбился с шага, а еще крепко сжал челюсти, кстати, укрупнившиеся. «Не думаю, что такое обращение конкурсантки, земной женщины, главному магу королевства уместно», — проскрежетал в ответ, отведя взгляд куда-то в сторону от меня. «Что вы говорите?» — я чуть не подпрыгнула от неожиданно свалившейся на меня новой информации. «Так вы! Школа! Это для вас так, мелочи! Вы оказались птицей более высокого полета!» «Это твоя земная речь, птица, полет! Никаких тьенов! Поняла?» И снова схватил за руку, больно дернул и потащил за собой. «Только в кругу семьи меня могут так называть. И вернемся к делу. Нам надо порушить возникший у Мартея к тебе интерес. Ведь возник же?» «Возник!» Твердо кивнула и приняла сугубо деловой вид. «Причем давно. Если вам интересно, то еще на земле. То есть в моем мире». Косо глянул белобрысый. «Намекаешь, что не он один на тебя мог повлиять, а ты на него тоже оказываешь давление?» «Ага, это маг определенно вспомнил их с братьями беседу в его апартаментах, что удалось подслушать. Что там Мартей говорил-то? Как запустил в меня чем-то там, а я такая дура оказалась, что сама и подставилась? Ведь отрицать-то бесполезно. Было такое, сама себя подвела под рогатую судьбу». Но конкретно этот белобрысый монстр ничего о том случае не знал. А значит, именно я углядела твоего брата в толпе. Кстати, он ведь тебе кузен? Старший сын родного брата отца. Понятно. Ускорила я шаг, чтобы не отстать, а заодно отметила, что шли мы снова по направлению к той самой террасе. Так вот, он мне тогда понравился. Спросите, чем? Не собираюсь, и даже в мыслях такого не было. Буркнул маг, но ухом в мою сторону повел. Кстати, уши у этих демонов, я уже подметила, почти как у землян, но несколько подвижные, что ли, и слух подозревала намного более острее нашего. Я почувствовала в нем силу. Да-да, не смотрите так. Вот подумала, мужчина, способный вести за собой массы, предположила, что обладает волей, напором, отвагой. И все с одного взгляда? О, мы, земные женщины, такие! У нас очень-очень развита интуиция. Но не отвлекаемся. Я увидела в толпе Мартея и решила, что и он тоже должен обязательно рассмотреть меня. Вот и вышла вперед, так сказать, под его карие очи. А как он встретился со мной взглядом, так и состоялась наша с ним незримая связь. В этом месте я с особым вниманием смотрелась в волевой профиль мага, а увидеть хотела понимание им необходимости удалить такую прозорливую и роковую меня в прошлый мир. К сожалению, обнаружила лишь недобрую насмешку в его синих глазах, когда повернул ко мне голову. Вот сейчас мы ее и порушим, эту вашу связь. Причем тоже очень быстро, за одно свидание. Боюсь, это невозможно. Уж если кто попал под мое очарование, тот... Так что же ты тогда решила заключить со мной сделку? И заметь, мы уже ранее обо всем договорились. Ты не морочишь головы мужчинам рода Лагон, и я берусь тебе помочь обрести новую счастливую судьбу подальше от столицы. Фух, морочить головы, фыркнула я обиженно. Просто я воспитана в порядочной семье, где ценилась любовь, преданность и уважение друг к другу. Мои родители прожили вместе 30 лет, сохраняя верность. Дедушка с бабушкой около 60 лет, а... Понял, понял, не продолжай. Все дело оказалось в любвеобильности кузена. Я знаю точно, что своему мужу буду верна всю жизнь, что стану любить его и почитать хотела бы в ответ... В общем, чтоб мне не разбили сердце. А Бонлинг, значит, подходит на роль супруга? Как-то очень уж внимательно смотрел на меня маг, и я никак не могла прочесть его мысли при этом. Пока не знаю. Но из всех женихов, с кем успела познакомиться здесь, он единственный, на кого хоть как-то откликнулось мое сердце. Сказала и затаила дыхание. И просчиталась в ожиданиях. Ждала одной реакции, а получила... Раз так, я устрою вам с ним еще одно свидание. Кивнул головой Жартьен. Но после того, как отвадишь от себя сейчас Мартея. Кстати, вот тебе мои рекомендации. Будь с ним сладкой настолько, чтобы у него свело и склеило зубы. Липни к нему в течение часа, что оставлю вас наедине, как... В общем, у вас на земле есть и на этот случай, уверен, поговорка. Что-то там про листья, баню и мягкое место. И приготовься, милая, перемещаться станем на большое расстояние, поэтому надо будет держаться вместе крепче. Так? Прильнула я к нему, быстро раскрутившись на месте. Сцепила руки в замок у него за спиной, обхватив талию, и для верности еще положила голову на мужскую грудь. О нет, это не было его обычное скорее даже «ом», и очень подозрительно походило на то, что у него перехватило дыхание. Например, да, так. И маг не отстранился, а тоже обнял. Мне показалось, что нежно. А если учесть его предыдущие слова про дальность перемещения, то мог бы, наверное, взяться за мои плечи и жестче. Но я не была в претензии, особенно расслышав его частое-частое сердцебиение. На этот раз мы оказались на зеленой лужайке. Под ногами была коротко стриженная травка, а в отдалении я заметила водную гладь озера. Живописно так оно смотрелось. Но мне на него было... В общем, я и глаз-то не хотела открывать, так бы и стояла и слушала стук сердца этого демона. Он, кстати, тоже не спешил разжимать объятий. Пальцы его правой руки поглаживали мое плечо, подбородок мага удобно так устроился на моем окошке, а нос его отчего-то так и тянул в себя воздух над самыми волосами. «Испугалась или нет? Мы были между мирами дольше обычного?» Спросил он все же потом и отстранил мое непослушное тело, разворачивая так, чтобы в глаза попал величественный особняк, расположившийся на пригорке за рядами затейливо постриженных зеленых насаждений. И я снова обманулась в ожиданиях. А все потому, что глупая была, вот и ждала от монстра рогатого, не пойми чего. Все нормально. Сделала шаг в сторону и принялась поправлять на себе платье, будто оно могло помяться за время перемещения. Так это дом Мартея? Ничего себе так жилище! И парк мне нравится, и озеро, и... Но-но, здесь тебе не жить, милая. Сейчас мы войдем в дом, и ты изобразишь бурную радость от встречи. Настолько, что... Я все поняла. Тихо так промолвила и слегка улыбнулась. Марте и любит производить впечатление на дам, но быстро утомляется от легкой добычи. Не сомневайтесь, Йен, и не переживайте так, все сделаю, как вы пожелали. На свое измененное имя в моих устах маг было напрягся, но всего на мгновение. Это единственная вольность, что себе позволила. Чуть кивнула ему понимающе, что мужчина остался непоколебим и не собирался допускать тех самых моих вольностей. Разочек и произнесла так ваше имя. И только здесь. И снова скромная и грустная улыбка коснулась моих губ. Идемте уже. И мы побрели в направлении особняка. А вот войти в него не успели. Уже около фонтана, перед парадными массивными дверями, повстречали хозяина дома. Должна сказать о своем впечатлении от этой встречи. Аполлон, он и есть бог. Бог света. Взглянула я на этого красавца главнокомандующего и прикрыла веки, ослепленная его видом, и сердце пропустило удар. Но те мои слова, что Мартей мог бы вести за собой людей, а тогда имела в виду, конечно же, войска, были чушью. Ага, толпу очарованных девиц и восторженных зрелых женщин он мог за собой вести. Вот уж кому никак не подходил его род деятельности, так это данному демону. Инкуб какой-то, а не вояка. И ведь знал же паршивец, какое впечатление на слабый пол оказывал. Самодовольно ухмыляясь, Мартей пошел к нам навстречу, раскинув руки для объятий. «Меня ты и объел!» при произнесенных словах о неожиданной встрече. «Да так крепко, что даже приподнял от гравиевой дорожкой, на которой стояла. Вот что он себе позволял!» Ох, сердце заколотилось в сумасшедшем ритме. Но я ему была не какая-то там... В общем, дала себе слово сопротивляться природному очарованию этого субъекта. «Здравствуй, брат!» А в это время он кружил меня. «Каким ветром ко мне? Но в любом случае спасибо тебе, что доставил мою невестушку, да, Иринес? Ты уже успела все обдумать? Радость моя!» И звучно чмокнул меня в щечку. Я взглянула на мага и обнаружила эту мрачную личность в большом напряжении. В таком, что... Про лицо и говорить не буду, а особо отмечу, что у него неожиданно появились когти на руках. Вот как демон переживал, наверное, что я замерла в руках главнокомандующего этой тряпичной куколкой. Вот решила исправиться, вспомнила все выданные мне наставления и приступила к их исполнению. А именно, и сама обхватила Марте за шею, растянула рот в сладкой-сладкой улыбке и стала смотреть в карие глаза с таким обожанием. «Ого!» — выдохнул мой Аполлон восхищенно. «Да мы с тобой, так понимаю, быстро поладим, невестушка!» И как-то вдруг перехватил меня уже совсем иначе, чтобы немедленно завести в дом. «И это Этьен!» — вспомнил тут демон о присутствии брата, оттого и обернулся от дверей к нему. «Ты сейчас случайно не во дворец собираешься? Может, тогда передашь повелительнице, что я готов исполнить ее волю?» «Отпусти ее, Мартей!» — раздалось тут нечто похожее на рык. «Ты слышишь меня?» Я одним глазком отважилась посмотреть на мага, высунувшись из-за плеча главнокомандующего. Только лучше бы этого не делала, потому что от того мужчины, с которым прибыла сюда, можно сказать, в обнимку, мало что осталось. Там за спиной Мартея стоял незнакомец. Нет, это еще не был демон в боевой ипостаси, которых потом перевидала во множестве. Но и от Джертьена ван Лагона в нем оставалось очень мало. Или нет? Ох, я не знала, на кого он был похож. Мне сделалось совсем не по себе, когда рассмотрела огромные клыки и глаза, горящие ярким синим огнем. «Что ты делаешь, брат?» — проговорил тут Мартей, осторожно опуская меня на землю и задвигая себе за спину. «Успокойся, слышишь меня? Тьен, возьми себя в руки и развей немедленно заряд». «Что? Какой такой заряд?» И тут увидала в когтистой лапе того, кто недавно был самым главным, а еще непробиваемо сдержанным и чуть ли не ледяным магом, ярко светящийся шар сине-черного цвета. Как будто Жертьен держал между ладонями грозовой смерч, а синие преневоленные молнии пытались вырваться на свободу из клочьев черных туч. И я еще успела подумать, что нам всем придет конец, если хоть одна молния выскользнет. Отчего-то была совершенно уверена в этом. И подозревала, что главнокомандующий считал так же, и поэтому пятился к дверям дома от рассвирепевшего мага, заодно оттесняя туда же и меня. «Я отпустил девушку, кузен!» Марта еще и руки свои, от меня освободившиеся, продемонстрировал, чуть приподняв их вверх. «Вот, может, теперь спокойно поговорим?» «Поговорим!» Откликнулся Жертьен, и голос его снова стал узнаваем, а через несколько секунд и внешний вид вернулся в норму. «Только в другой раз. Спешу я сейчас очень, по важному делу. К тебе заскочил на пару минут. Поприветствовать. Вот оно как. Пролетом, значит. Поприветствовать. Я рад. Марте изобразил на лице улыбку. Именно изобразил, так как в голосе ничего подобного не ощущалось. Да и поза его напряженная говорила теперь совсем не за радушие хозяина, увидевшего гостя. И куда же ты теперь, если не секрет? И зачем с тобой, Иринис? Последний вопрос задал с осторожностью, но чувствовалось, что на ответе стал бы настаивать. Хорошо, у меня есть немного времени. Распорядись об угощении для девушки и о графинчике адской силы для нас с тобой. Что скажешь, поговорим за стопкой? Будь по-твоему. И вот мы сидели в изысканной комнате на антикварных диванах за столиком, выполненным искусным мастером-краснодеревщиком. Слуга, а именно демон из низших, мальчик совсем. И рожки его были всего с мою ладонь, принес поднос с угощением. А мой взгляд так и приклеился к графину с оранжевой жидкостью. Этой была адская сила? Ничего себе! Похож был на апельсиновый сок. Такой, что я пила в ту ночь, когда нечаянно подслушала разговор братьев-демонов. Я, помнится, после бокальчика подобного напитка заснула крепким, просто беспробудным сном. А чего было ждать от мужчин, сидящих в тот момент по обе стороны от меня? Этого не знала. Но от произнесенного про себя названия зелья по спине моей побежали холодные и шустрые мурашки. Меж тем демоны влили в себя по стопке оранжевой жидкости и потянулись кусочком сыра. Вроде они оба были спокойны, и у них не наблюдалось, как это правильно называлось, трансформации, что ли. «Ты уже в курсе, что делегация драконов прибывает через несколько дней?» Начал разговор хозяин дома. «Конечно», — спокойно отвечал ему гость. «Кстати, Иринис получила задание накрывать стол на приеме». «Вот как?» — развернулся в мою сторону Мартей и как бы кивнул. Что это значило, и мне кивнул или просто так, я не поняла. «Да, ты будешь на званом обеде?» Маг дождался утвердительного кивка и тогда тоже качнул головой. «И я». «Еще бы, ты же главный маг королевства. А от этих типов всегда можно ждать чего угодно, любой подлости». «Согласен». Вот такую беседу они вели. Вопрос-ответ. Минимум слов и совсем никаких эмоций. Я их слушала, слушала и чуть не носом стала клевать, убаюканная монотонными голосами. А возможно, у меня получилось такое состояние после пережитого стресса. «Ну, нам пора». На этой фразе мага встрепенулась и заморгала глазами. «Ты проводишь нас до лужайки, кузен?» Поднялся из-за стола Жартьен и протянул ко мне руку. «Может, не стоит так рисковать?» Задал ему вопрос Мартей и смотрел при этом на брата с большим сомнением. «Ты потратил много энергии, и не один сейчас, а с девушкой. Останься здесь хоть на час еще, все с силами соберешься. Или могу предложить экипаж, правда, ехать отсюда до столицы несколько часов». «Все нормально, не волнуйся за нас. Иринис, мы уходим». «И кто здесь самый упрямый сейчас?» В сердцах вымолвил Мартей. «Да я не узнаю тебя, братец!» Вымотался с этим отбором. Все эти невесты. Нервы даже начали сдавать. «Я заметил», — пробурчал его кузен. «Может, тебе взять несколько дней на отдых, брат? И с невестой своей как раз повидался бы. А то одичал ты, братец, знатно. Нет, не получится. Дел много. Ну, что же. Как знаешь. Будь осторожен в пути. До свидания, Иринис. Теперь увидимся, думаю, что на торжественном обеде в честь послов драконов». Мартей не стал провожать нас до самой лужайки, только до порога своего дома. Я предположила, что из соображений осторожности. Все же налицо был факт, что маг и правда находился на пределе. Не стоило никоим образом создавать новых напряжений. Вот и брели мы с ним одни и в молчании к тому месту, где... А, впрочем, оказалось, что порталы настраивались в любой точке. Жертьен чуть удалился от дома и показал мне рукой, чтобы встала рядом. «Готово? Просто возьми меня за руку». Просто так просто взяла. А через миг уже стояла на скале, и сильный ветер трепал подол платья. От увиденного сначала вздрогнула, потом немедленно обхватила себя за плечи, чтобы хоть немного согреться. «Холодно. Извини, но это все, на что я сейчас способен». Сказал так и начал первым спускаться по камням и валунам, к круглому озерцу, в котором отвесно падал поток воды с довольно крутых горных склонов, окружающих нас. «Иди за мной! Только под ноги смотри! И не спеши!» Не подождал, руки не предложил, удалялся вниз быстро и ни разу не оглянулся, как там я. «Почему мы здесь оказались?» — проговорила громко, но не особенно напрягая голосовые связки. К тому моменту я уже знала, что слух у демонов был отменным. Им не помеха большие расстояния, шум осыпающихся из-под ног камней или близкого водопада. Какой-то настрой сбился или... Или! Мне энергии не хватило, милая. Крикнул, не оборачиваясь и снимая на ходу с себя одежду. Всю, кроме брюк. Но это поправимо. Он что, купаться в том озере собрался? Было похоже на то. Остановился на крутом берегу, стащил с ног обувь и... рыбкой нырнул в воду. Я же еще раз осмотрелась по сторонам. Высокие горы, некоторые с белыми шапками снега на пике. Водопад наверняка пополнялся за счет растаявшего льда. Прррр! Какова же была температура воды в озере? Задумалась над этим и стала в разы холоднее сразу же. Поэтому перестала стоять столбом и начала спуск. Все прогрелось бы в движении. Но с непривычки и из-за обуви, непригодной для скалолазания, чуть поскользнулась, от этого и вскрикнула. «Осторожно!» — немедленно вынырнул из воды Жартьен. «Под ноги лучше смотри!» «А вы долго намерены купаться? Нет? Может, мне не стоит тогда к вам спускаться?» «Сколько надо!» — был мне такой ответ. «Грубиян!» — сказала чуть слышно, но маг от чего-то там засмеялся. Расслышал, наверное. Но это ничего, лишь бы не гневался, а то я видала теперь как. «Чего ты там копаешься? Ногу не подвернула?» «Нет!» — крикнула громче, а потом не удержалась и начала бухтеть себе под нос, чуть не сползая со склона. «Смотри, сам себе там ничего не подверни! Или не отморозь!» Но маг совсем не выглядел замерзшим. Скорее наоборот. «Может, там бьют горячие источники, невидимые моему глазу? Вроде парни идет». Я добралась наконец до озера и, поддавшись любопытству, опустила, осторожно согнувшись с крутого берега, ладошку в воду. «Ух, ледяная! Пальцы так и обожгло холодом!» Я присела на корточки и плотно обмотала вокруг себя юбку, чтобы ее не трепал ветер и не поддувал. Вроде почувствовала себя лучше. А тут и маг начал выбираться из воды. Он подплыл к берегу недалеко от сидящей меня, ухватился сильными руками за камни, подтянулся, а потом рывком как выбросил себя из воды. Вот от его тела действительно шел пар. Мне сделалось от наблюдения за ним еще холоднее, а потом сама не заметила, как отвлеклась от своих мурашек, увлеклась рассматриванием мужской стати. Разве магам положено быть такими? Я считала, что они, как деятели науки, в данном случае магической, не должны быть сильно развиты физически. Они же творят там всякие фокусы и фортели силой мысли и воли. Или нет? Получалось, что ничего-то не знала про магов. Нет, конечно, конкретно этот экземпляр был еще и демоном. Или демоном первично, а магом вторично. Уф, ничего не понимала. Но все же Жартьен ван Лагон в одежде казался мне несколько... Да что там мямлить, безопасным он мне казался. А теперь... Нет, что сильный был мужчина, знала. Не раз уж вытаскивал меня из разных ситуаций, тащил к целителю. И вот сподобилось увидеть его обнаженным по пояс. Мышцы впечатляли. А кожа его была покрыта загаром, как будто провел месяц на Средиземноморье. Господи, о чем я? У них же здесь есть свое море, свое солнце, свой курортный рай. И все это доступно каждому, даже мне. Из бледной поганки с некоторых пор превратилась в золотистую под лучами оранжевого светила. А маг тем временем делал какие-то пасы над своими штанами. И я догадалась, что сушил их таким магическим способом. Но это не занимало меня в тот момент больше всего. Я пожирала глазами перекатывание мышечных тканей под упругой кожи. «Нравлюсь?» — спросил он вдруг меня, не поднимая взгляда от брюк. «У них что, у демонов глаз больше двух?» Я в тот момент вздрогнула и захлопнула рот, который совершенно неприлично до того был приоткрыт. Да, нравился. И задолго до того, как снял одежду. Сама не знала, когда начала как чувствовать этого мужчину. Вот он только рядом собирался оказаться, а уже и ощущала его приближение. Но я не собиралась в этом признаваться. Никому, никогда. Игралась с ним немного, было дело, так это больше из вредности и мести. Почему таилась? Все потому, что у него на предплечье была татуировка. Сложная такая черная вязь символов. Даже две цепочки, сплетающихся завитков и иероглифов, обхватывали его руку. Совсем рядом, через промежуток миллиметров 5. Одна полоска была уже и серее, что ли, другая много шире и ярче. И я уже знала, что это было такое. Ведь означало, что мужчина занят, и не просто, а нашел единственную и неповторимую спутницу жизни. Истинную. А я и без этих демонических заморочек никогда бы не позволила себе влезть в чужую семью. Вот такие мило принципы. Впечатляет! Утвердительно покачала головой и тут заметила, что синие глаза мага уже смотрели на меня, а не на быстро сохнущую ткань брюк. Но вы все здесь подстать друг другу. Вяло так пожала еще плечиком. Выходят, все демоны отлично развиты физически. Вот и мой Бон, догадываюсь, ничуть не хуже. И кивнула на его грудь. Догадываешься? Склонил он голову на один бок, присматриваясь ко мне еще пристальнее. Что имеешь в виду? Ну, не то чтобы только мысленно могу представить, что ожидается увидеть, когда мой муж снимет одежду так же. Я же с ним танцевала, если вы помните. Так вот, во время танца... Так-так, и что же я такое просмотрел? Ничего ужасного не произошло. Все было целомудренно. Просто я немного его потрогала, а он меня. Я был момент положила ладонь ему на грудь и сквозь одежду... Что? Глаза мага превратились в две узкие щели. Ничего особенного. В смысле, я не делала ничего ужасного. А вот его мышцы... Довольно о его мышцах. А он-то что в это время делал? Мне показалось, или маг стал каким-то напряженным. Новых вспышек ярости наставника не желалось бы, вот и решила замолчать. Но Жертьена уже начало разбирать нетерпение, выяснить все про наше то свидание до конца. Никак не мог представить, что мы успели получить друг о друге больше сведений, чем ему виделось. Демон называется. Смотрит за подопечными строже родного папы. «Я тебя спросил, заноза такая, как Бонлинг к тебе прикасался?» «Как-как? Слегка вот здесь!» Я указала на спину чуть ниже талии и на свою грудь, скользнув ладонью по ней сбоку, повторяя движение руки жениха, когда он якобы в танце придерживал меня за талию. «Высоко так?» «Убью, гада!» Теперь уже Тьен точно зарычал. Но хорошо, что не отрастил клыков и когтей. Правда, не устоял на месте и сделал несколько шагов в мою сторону. Выглядело это угрожающе. Вот я и попыталась от него отпрыгнуть, а там сзади кромка берега была. Положение мое сделалось неустойчиво, меня зашатало, и... Я могла и упасть, только Тьен вовремя схватил за плечи. Удержал, слава богу. «Ой!» — пискнула, но в следующий миг успокоилась. «Спасибо!» А мужчина продолжал удерживать, никак не хотел отпускать. Вот тут на его руке и вспыхнул тот орнамент, та лента, которая смотрелась более четко и была шире. Я оторопела от увиденного. Представьте, что по его коже словно разлилось пламя и прямо по сложным, извилистым контурам тату. Жертьен, похоже, нечто подобное ощущало, именно сильное жжение, как от ожога, потому что он зашипел, дернулся и схватился одной рукой за горящий рисунок, словно хотел его затушить. У меня тоже вырвался вскрик, невольный. Уж больно все неожиданно получилось и потрясло необычностью. «Вам больно?» Ничего умнее я спросить не смогла, а еще хотела броситься к озеру и зачерпнуть из него воды. «Для чего? Думаете, я рехнулась и хотела таким образом тушить всполох? Нет же, мне подумалось, что холодная вода остудила бы жар, вот и все. Но тот день точно был не моим. Я поскользнулась на мокрых камнях и чуть не нырнула в озеро, а магу снова пришлось меня спасать. Он вовремя перехватил поперек туловища, предотвратил падение, а потом с силой толкнул меня дальше от кромки берега. И все-таки я упала. Правда, не в воду, на камни. Было больно. А когда приземлялась, успела заметить новую вспышку орнамента на коже Жертьена. «С ума сошла к воде бросаться!» — выговаривал мне белобрысый сердито, а сам тем временем натягивал спешно на себя одежду. «Это моему организму ничего не будет при такой температуре, а ты заболеешь, лечи тебя тогда снова! Я вам помочь хотела!» Оскорбленно огрызнулась, поднялась и начала осматривать и отряхивать платье. «И скоро мы отсюда уберемся? Я замерзла уже вся!» Как оказалось, несмотря ни на что, магу удалось рядом с тем озером и с помощью энергии воды пополнить запас собственных сил. Их хватило на следующее перемещение, как раз до школьного корпуса. Оказавшись на террасе, я выдохнула с облегчением, что не осталось незамеченным. «Устала?» — спросил меня Жертьен. «Если так, то иди к себе. Что станем дальше делать с Мартеем, я подумаю и тебе сообщу. А пока иди к себе». «Ага, как же! Пойду я в свою комнату или в общую гостиную к вечно голдящим невестам. И это тогда, когда в голове возникли такие важные вопросы. Нет, я только вид сделала, что направилась к жилому корпусу, а потом резко поменяла направление движения и чуть не побежала в сад. Разумеется, устремилась к Эриту. А к кому еще? Только на него и надеялась, что разъяснил бы, что к чему». «Как я рада тебя видеть, Эрин Винкрохт! Давно здесь сидишь?» Действительно обрадовалась своему приятелю, только он-то воспринимал меня иначе. «Правда? Рада! И я! И очень скучал, пока сидел здесь! Где ты так долго была? Обычно приходила много раньше, Ирина!» «А, там!» — махнула рукой в сторону учебного корпуса. «В библиотеке засиделась!» Приходилось врать. «А что делать? Не говорить же, что летала с одним демоном для встречи с другим, а там первый чуть не убил второго, и меня заодно до кучи. Эрит мог бы и разволноваться. Ведь мог же!» И тогда нам с ним уже было бы не до вопросов про брачные демонские орнаменты, а они так и заполонили мою бедную голову. Подозревала, что там даже нисколько места не осталось ни для чего. Ни до завтрашних занятий, ни до конкурсного задания, ни до... чего? «Эрит, я в одной книге кое-чего не поняла», — вполне обычно выдала вступление перед началом наших с ним чуть не каждодневных бесед. «Но нисколько не расстроилась, так как у меня же есть такой умный, знающий ты». «Да?» Каждый раз умилялась этому «да». В нем было столько всего — гордость, сомнения, радость, настороженность. «И что там?» И вот почему-то слова застряли в горле. Не могла я никак выговорить свои вопросы. Не получалось. Засмущалась, замешкалась, а пока тушевалась, Эрит задал свои. «Ирина, а ты уже знаешь новое задание?» «Знаю. Только недавно сказали, моим будет званый обед, устраиваемый для драконов». Не знала почему, но друг Рогач чуть не свалился со стены, услышав такое. Я же переполошилась на такую его реакцию. «А что такое? Мне сказали, что они высшие существа и...» «И ты их никогда не видела?» — продолжил он за меня на свой манер. «Так ты про них сегодня читала в умных книгах? Мой тебе совет — никогда, никогда не связывайся с драконами!» «И что это значит?» Сознаю, светящаяся татуировка Жертьена как-то плавно отъехала в моей голове на второй план. «Не хочешь ли сказать, что мне следует нисколько не готовиться к заданию, а сразу взять и его провалить, плеснув им в фужеры уксус?» «Это равносильно самоубийству! Они отраву проглотят, как ни в чем не бывало, а потом только отрыгнут огнем в твоем направлении!» В страхе проговорил Рогач. «Теперь тебе точно надо участвовать, и драконы должны остаться тобой довольны!» «Что же делать? Как им угодить?» «А вот это и тот еще вопрос. Эти высшие горячие мужики вино лакать могут бочками, но никогда не захмелеют. Вот такие они. Я видел их всего пару раз. Глотки у них луженые, раз чуть что извергают пламя, и думаю, их мало что может пронять». «Как это?» — нахмурилась в задумчивости. Но додумать не успела, а Эрит договорить. К нам приблизилась стайка невест. Рогачу пришлось ретироваться обратно к себе за стену. Я же пошла девчонка навстречу. «Что это ты не явилась на ужин?» Нисколько недружелюбно спросила меня одна из них. «Фигуру решила соблюдать». «А что, вполне понятное объяснение. После 6 не ем». Когда улеглась в постель, никак не шел сон. Оно и понятно, столько всего за день произошло. А еще эти драконы на голову свалились. Как будто без них мне жилось скучно. Но после того, как проворочилась час, не меньше, кое-какая идея в голову все же пришла. Решила завтра же над ней подумать. После этого взбила подушки повыше и уговорила себя заснуть. Проспала 2 часа, не больше. А проснулась вся в поту. Нет, правда, и кроме шуток пришлось идти под душ. Там-то и припомнила, что за сновидение меня так растревожило. Приснился мне, оказывается, Жертьен. Он смотрел на меня горящими глазами, тянулся ко мне огненными руками и рычал зловеще: «Ты моя пара!» А я во сне от него пятилась, отступала, отступала и провалилась никуда. Летела я туда, кувыркалась в воздухе и кричала не своим голосом. А он хотел перехватить меня, за этим и прыгнул в то никуда следом. Совсем было дотянулся теми горящими руками, а я вдруг со всего маха бултыхнулась в ледяную воду. Аж дух из меня вышибли те ощущения. Вот такое привиделось. Вы бы смогли не кричать? Это что же получается? Припомнились мне затейливые сполохи на предплечьях мага. Что, если все правда? Вдруг... Ох, даже думать о том не хотелось. Проблем-то сколько сразу прибавлялось. Этим же белобрысым нисколько не повертишь. А у меня были планы, далеко идущие. Я же этим демонам, в смысле, хоть одному из них, хотела привить понятие, что такое любовь. Ни много ни мало. А с жертью не совладать? Он же непробиваемый, железобетонный. И эти его молнии с тучами в руках. А они еще были помимо клыков, когтей и... Что там у них еще есть у демонов? До крыльев. И еще мне припомнился тот его щелчок пальцами, когда у меня потом язык распух и во рту не перемещался. И взгляд глаза в глаза, после которого я ему сама же все свои тайные планы на будущее выложила. Вот ведь судьба моя, злодейка! Но потом мне припомнился его шепот на ушко, когда мы с ним куда-то там, сейчас я не помню куда, перемещались. Завораживало. А ощущение его рук на моей талии, опять же, когда перемещались. А эти синие глаза. И вот же тело. Ох, кто же нас, женщин, может понять, что хотим и от чего бежим, если сами себя частенько не понимаем? Вот и я растерялась. Но поняла одно. Мои грандиозные планы находились на грани срыва. Поэтому и вздохнула. Тяжко. Спокойно, Ира! Хватило сил дать себе такую установку. Помни, что этот белобрысый синеглазый демон женат. Ты же слышала его братьев. А если нет, то и тебе не пара. Тут немного замешкалась с мыслями. Все же этих пара, не пара, истинная, не истинная. Это было сложно для моего понимания. А если все же догадка про нашу парность окажется верна? В голове само собой заныло. Но вскоре нашлось некое соображение. Мы ж к головной боли привычны. Это значит, что приложу силы Йены отвадить, а Буна, как и ранее планировала, в себя влюбить. Все, кажется, с ситуацией разобралась. После таких трудных размышлений подошла к окну и выглянула. Местное светило начало подниматься над демоническим городом. Это значило, что не заметила, как утро наступило. Выспалась, не выспалась, думать об этом было бесполезно. А вот и занялась своим внешним видом. И приложила максимум стараний. Волосы с особым тщанием расчесала и уложила, на лицо нанесла легкий освежающий макияж. «Хороша?» — сделала такой вывод, глянув на свое отражение в зеркале. «И к бою готова!»